Эпилог третий. Богиня на черном шелке. Орк, несмотря на то, что стал квазом, был приятным мужчиной. Его манера держаться привлекала тем, что представляла собой образец спокойной независимости с каплей ленивой надменности. Полностью лысая голова, укрупненные мутации черты лица, грубая, словно слоновья кожа, были противоположностью нежной внешности самой Кали, которая никак не могла взять в голову, как она вообще оказалась в постели с орком. Если бы блондинка не была точно уверена, что это не воздействие алкоголя, то она бы сослалась на праздник. Однако, во-первых, она не пила. Во-вторых, с ее даром делать это было полностью бесполезно. А началось все как всегда. Группа гантели вернулась с рейда в полном составе и с богатой добычей. В этот раз они привалили сразу трех элитников за один рейд. «Кали, пошли с нами, отпразднуем!» В приказном тоне предложил гантеля. «Я знаю ваше отмечание», — помотала головой блондинка. «Пойдете в стриптиз, а я там всегда чувствую себя полной дурой». «Почему?» «Потому что я не по девочкам, Ган», — усмехнулась она. «Вы как насмотритесь на телеса сисястых и жопастых прошман... танцовщиц, так и расползаете все по номерам фей. А я остаюсь одна, с коктейлем Long Island за стойкой. И ко мне начинают подкатывать всякие мутные сложные типы». «И?» — заинтересовался трейсер. «А я девушка простая, Ган». «Так это ж хорошо, Кали!» — гаркнул гантеля преувеличенно весело. «Деваха ты хоть куда, красотка, да еще и совершенно одна. Надо тебе с кем-нибудь сойтись». «Кем-нибудь?» — ехидно подняла бровь Кали. «Кем-нибудь типа меня!» — нетонко намекнул собеседник. «Или может даже со мной, а то надоело уже после 1001 клиента в шлюхах плюхать. Хочется нормальных человеческих отношений, понимаешь?» «Ты такой романтик, Ган!» Рассмеялась блондинка. «Ну пошли!» «Эх, куда от тебя деваться? Мертвого заболтаешь. Только одно условие». «Это какое?» «Как только вы в стриптиз, я ухожу». «Так давай для начала в какое-то заведение без стриптиза и шлюх пойдем». «Как ты хорошо все придумал», — с улыбкой ответила Кали. «Пойду приму душ и переоденусь, а то как-то мне не нравится отмечать успех, когда от меня пахнет потом, кровью и порохом». А спустя какое-то время Кали оказалась в усталом рейдере. «Твой Лонг-Айленд», — двинула стакан с янтарной жидкостью через стойку мелкая. «Парням твоим чуть позже новая подавальщица принесет». «Подавальщица или давальщица?» Кали скользнула взглядом по фигуре девицы с внешностью скандинавской модели. Девушка была чудо как хороша. Одета, правда, была так, словно затаривалась шмотками в секс-шопе. Экстремально короткая юбочка в клетку, белая рубашка, подвязанная по-пиратски под пышным бюстом, белые гольфы до колен, подчеркивающие стройность ног. Вот, собственно, и весь гардероб, которым новая официантка подавала всем недвусмысленные сигналы. «Пока, подавальщица», — улыбнулась мелкая. «А там посмотрим». Смак не зря не пускал заведение фей. «Кали, ты мне как крестная мама, правда. Но я уже взрослая, все понимаю», — вздохнула юная хозяйка заведения. «Если будет тут заниматься чем-то, кроме флирта, пойдет другое заведение работу искать». Кали не считала мелкую взрослой, но решила перевести тему. «Откуда она у тебя вообще взялась? Линда?» «Я спрашиваю о шикарной блондинке модельной внешности в костюме корейской школьницы из секс-шопа», — пояснила Кали с легкой улыбкой. «Которая сейчас вьется вокруг гантели, как змейка-чародейка. Вообще, я не знаю, чего ты-то теряешься?» «В смысле?» Делана удивилась и нахмурилась Кали. «Мне пойти отбить корейскую школьницу у Гана?» Мелкая захохотала. «Нет», — продолжила она, отсмеявшись. «Я о том, что Ган... видный мужчина. Чего ты сама теряешься?» «Он мне сегодня сказал, что хочет серьезных человеческих отношений. Хочешь, представлю тебя ему?» С хитрой ухмылочкой предложила блондинка, изо всех сил демонстрируя умение съехать с темы. «Нет», — улыбнулась мелкая. «Конечно, нет. Но раз нет, то, может, расскажешь все-таки, откуда к тебе прибилась такая, видная деваха? Орк привез». Как-то о чем-то незначительном сообщила мелкая. «Сначала завалился с ней, а потом она вильнула хвостом, и он уехал один». Она еще что-то говорила, а Кали сидела словно оглушенная. «Да, орк не Витя, просто двойник, но...» «А сейчас он сам не свой». «Что?» — переспросила Кали, сообразив, что пропустила часть того, что говорила ей мелкая. «Что случилось? Я закрутилась и забыла, что ты только что из рейда вернулась», — спохватилась та. «Как сходили, кстати?» «Нормально сходили. Так что случилось?» — нетерпеливо ответила Кали. «Мама же погибла». Горячая во всех отношениях латиноамериканка, да еще и воительница, привлекла к себе внимание. Мамбу знали многие. Знала ее и Кали. Ответ обрушился на блондинку, подобно ушату холодной воды. «Как?» «Элита ее поломала. Сильно». Блондинка залпом выпила весь коктейль из длинного узкого стакана. Мелкая повторила. И через минуту Кали сидела за барной стойкой с новой порцией Лонг-Айленда и бросала взгляды на орка, не понимая, что ей следует делать. Тот находился за дальним столом и сидел с отрешенным выражением лица. Судя по виду, он мало того, что был изрядно пьян, но еще и пребывал в шоковом состоянии. Бросать этого сильного мужика в таком состоянии было не вариантом. И тут на Кали нашло то, что нельзя было назвать иначе, как наваждением. Подозвав Линду, блондинка за горошину купила у нее костюм корейской школьницы и даже обслуживала столик орка сама. Ну как обслуживала? Приносила ему мясные закуски, которые он не заказывал. Ей совсем не улыбалось, чтобы орк нажрался и заснул под столом. После 4-го литра рома она вызвала ему такси, намереваясь отвезти его в свою комнату на базе Гантели и дать возможность основательно проспаться. Но почему-то орку срочно захотелось лицезреть Арманд. Та в зимнем появлялась редко, поэтому Кали легко согласилась, ожидая, что они найдут дом Мамбы, где жили все спасенные орком женщины запертым. Однако ж Арманд оказалась дома и уже никуда не отпустила ни блондинку, ни орка. Часа в 2 ночи они оказались в постели. Крупный квас обнял ее, как ребенок мягкую игрушку, и уснул. А она? Она прорыдала сейчас, вспоминая своего витязя. Но слезы закончились, когда ее волосы властно намотали на кулак, а сильная рука притянула ее к себе. Кали почувствовала себя куском трепещущей плоти. Секс. Она вся была создана для этого и не отказывала любовнику ни в чем. А он? Он занимался этим, словно имел перерыв в отношениях с женщиной в 10 лет или больше. Орк ускорялся и ускорялся, движения становились стремительнее и быстрее, и только хриплое дыхание и приглушенные подушкой стоны выдавали состояние обмякшей и покорной Кали. Наконец ее любовник забился в экстазе, она почувствовала, как ее саму начинает трясти от спазмов оргазма. Эти запахи, ароматы, вкусы, они были везде, на губах, в воздухе, в мыслях, и Кали жила с ними. Гибель Витязя загнала ее чувствительность на совсем другой уровень. Слишком много ощущений, слишком много воспоминаний и скорби. По вечерам ей хотелось выть от боли, разрывающей ей сердце, вылушивающей душу и взрывающей перегруженные воспоминаниями мозги. Вся ее деятельность уже давно перешла из попытки отвлечься и переключиться в желание сбежать от самой себя. Когда она засыпала, он возвращался к ней во снах, и поэтому Кали старалась сделать так, чтобы снов не было. Все что угодно. Мог бы помочь алкоголь, но с ее даром нужно употреблять поистине лошадиные дозы, не дававшие долгосрочного эффекта. Убойные сочетания препаратов не годились по той же причине. Секс после Витязя ей перестал быть интересен и утратил значимость, словно вместе с ее мужчиной умерла часть нее самой. Для отвлечения годилась только работа, и Кали работала. Многие из-за этого считали ее холодной и безжалостной, но она боялась того кровавого следа, который тянулся за ней. Однако той скорби, что застряла в сердце ледяным кинжалом, блондинка боялась еще больше. Боялась и бежала. День за днем. Все дальше и дальше от себя прежней, без просвета и надежды на спасение. Днем она старалась забыть за заботами всю скорбь. Очень помогала опасность и кровь на руках. Но с каждым литром пролитой крови приходило крепнущее ощущение вседозволенности. Видеть чужую смерть так близко — это так отвратительно и одновременно. Да. Приятно. И вот она оказалась в этой постели, на черных шелковых простынях, задыхающаяся от страсти. Побег не может длиться вечно. Орк настиг ее, едва ли отдавая себе отчет, а она? Она с удовольствием сдалась ему, потому что нужно было доказать самой себе, что это не Витязь. Витязя больше нет. Даже если в зимнем будут ходить 1000 его двойников, он не вернется к ней. Потенциально вечная жизнь равна потенциально вечной скорби по безвозвратно ушедшим близким.